Это стало его собственной проблемой, и он не успокоится, пока не решит ее. Атон улыбнулся простодушию хранителя. «Конечно, под запретом?» — спросил тот. Атон нахмурился его прозорливости. «Возможно. Честно говоря, я лишь слышал о ней, но не нашел в обычных описаниях». «Да, и вы не можете использовать компьютер, потому что он фиксирует все дополнительные подозрительные заказы. Персонал стеллажей безвреден, ему можно доверять, в основном». Просил ли служитель взятку за молчание или пытался вытянуть дополнительную информацию, чтобы насытить свое любопытство? Каковы его условия? Они следовали за ним по бесконечным проходам. Им было не по себе. Потом перебрались в какие-то широкие коридоры. Вдоль одной стены стоял ряд кабин, каждая со столом и скамьей посередине. Номер 14 завел их в одну из кабин, а сам отправился в каталог. Атон посмотрел на соучастника. «Можно ли ему доверять?» — спросил он взглядом. «Приходится», — отвечало выражение лица соучастника. Номер 14 вернулся с большой стопкой книг и маленьким ящичком. Он разложил все на столе. «Вам придется достичь запретной планеты, не тревожьтесь, это частные кабины, окольным путем», — бодро сказал он. «Светило, конечно, должно быть в списках, поскольку вряд ли можно скрыть звезду, игнорируя ее, но может не оказаться свидетельство его связи с искомой планетой. Вот каталог всех звезд в секторе Земли. Если требуемое светило находится в нем, а мы вынуждены предположить, что это так, ибо в галактике сотни тысяч секторов, большинство из которых невероятно чужды, то оно наверняка сюда занесено. Этот справочник не выделяет пригодные для жизни планеты, но их нетрудно установить. Древние исследователи так или иначе называли обитаемые планеты, а прочим присваивали номера. Давали имена и тем планетам, что представляли какой-то особый интерес. Иными словами, все обитаемые планеты названы, хотя не все названные планеты пригодны для жизни. Вы следите за моей мыслью?» Атон и соучастник кивнули. «Разве этот человек когда-либо казался невежественным или наивным?» «Это приходит с годами», — сказал номер 14 в ответ на невысказанное замечание. «Хороший библиотекарь находит книгу, даже когда заходит в тупик компьютер». Он улыбнулся, давая понять, что слегка преувеличивает, и занялся ящичком. Тот замерцал, а его торец засветился. «Я собираюсь спроецировать карту сектора», — сказал он. «Вы, конечно, знакомы с этой системой. Белый цвет для ближних звезд, красное смещение для дальних. А вы слышали анекдот про навигатора дальтоника? Очень жаль». «Насколько вы понимаете, на такой всеобъемлющей картине можно показать только установленные навигационные маяки. Через минуту мы перейдем к более подробным картам». Он дотронулся до панели, и возникла запутанная сеть, связывающая звезды удивительным узором. Атон с болью вспомнил живопись ксестов. Возможно, это и есть источник их искусства. Это картина, показывающая пути исследований.